а на Москве, как возможно, сие тайно держи, и не брал бы ничего с собою надлежащего иерею, ни требника, только б несколько частиц причастных, а книги я все имею. Пожалуй, яви милосердие к душе моей, не дашь умреть и без покаяния. Мне он ни для чего иного, только для смертного случая, такожде и здоровому для исповеди тайной. А бритье бороды не сомневался бы. Лучше малое приступить, нежели души наши погубить и без покаяния. А будет не благоволите сего сочините, души наши Бог взыщет на вас, аще без покаяния от жития сего отлучаться. Царевич выполнял наказ. Отцовский учился в Дрездене, как мы знаем, по крайней мере, Трубецкой и Головкин писали Меншикову из Дрездена 30 декабря 1710 года: «Государь-царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается. Сверх тех геометрических частей, о которых 7 сего декабря мы доносили, выучил еще профондиметрию и стереометрию, и так с Божией помощью геометрию всю окончил». В то время, когда оканчивалась геометрия, приходило к концу дело о женитьбе царевича на принцессе Софии Шарлотте Бланкенбургской, внуке герцога Брауншвейг-Вольфенбиттельского, сестра которой, Елизавета, была замужем за австрийским эрцгерцогом Карлом, добивавшимся испанского престола, и потом бывшим на императорском престоле под именем Карла VI. Известный нам Урбих был главным виновником дела. Мы видели, что в Вене сердились на него за это. Извещая свой двор, что вдовствующая императрица сердится, зачем царевич Алексей женился не на эрцгерцогине, Урбих писал: «И мне от ее придворных дам выговаривано, потому что они в то же время очень надеялись ввести в Россию отправление католической веры». По совершении брака Урбих писал Головкину: «Поздравляю ваше превосходительство с этим событием, потому что вы в нем имеете участие. И я сам немало утешен, потому что первое основание делу положил я. Немало трудов положил и докук претерпел от вольфенбиттельской стороны. Я эту принцессу всегда считал благовоспитанную и разумную, и нашел, что из чужестранных принцесс она более всех пригодна для этого брака». Что Урбих был прав и относительно своего участия в деле, и относительно докук от вольфенбиттельской стороны, доказывает письмо к нему старого герцога Антона Ульриха, деда невесты, от 29 августа 1710 года. «Царевич очень встревожен свиданием, которое мы имели в Эйзенахе с Шлейницем, русский посланник при Брауншвейгском дворе. Думая, что вы, конечно, определили условия супружества по указу царского величества, причина тревоги та, что народ русский никак не хочет этого супружества, видя, что не будет более входить в кровный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозные внушения, чтобы заставить его порвать дело или, по крайней мере, не допускать до заключения брака, протягивая время. Они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят овладеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожою Фюрстенберг и с принцессою Вейсенфельдскую, не с тем, чтобы вступить с ними в обязательство, но только делая вид для царя, отца своего, и употребляя последний способ к отсрочке, Он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву, и тогда он уговорит царя, чтоб позволил ему взять жену из своего народа. Сильно ненавидят вас. Думают, что выбор московской государыни — дело такой важности, что его нельзя поручить иностранцу. Царевич очень расположен к графу Головкину, сыну канцлера, который один может все дело опять привести в доброе состояние. Из всех находящихся при принце самый благоразумный и честный. Но мой корреспондент очень не доверяет князю Трубецкому. Госпожа Матвеева в проезде своем через Дрезден объявляла в разных разговорах, что царевич никогда не возьмет за себя иностранку. Хотя Матвеева удовольствована была двором Вольфенбиттельским. 2 сентября новое письмо с теми же докуками. «О намерении царском. Не сомневаюсь», — писал герцог. «Но может ли он принца принудить к такому супружеству? И что будет с принцессою, если принц женится на ней против воли? Как бы об этом царю донести и его от таких людей остеречь?» Царевич действительно мог употреблять разные средства, чтобы протянуть время, поджидая благоприятного случая возвратиться в Россию неженатым. Но случай не представлялся. Воля отца, чтобы сын женился на иностранной принцессе, была непоколебима. Петр представлял сыну только выбор. Шарлотта Бланкенбургская нравилась Алексею больше других, и 9 ноября ее мать, герцогиня Христина Луиза, писала Урбиху радостное письмо. «Страхи, которым мы предавались, и, быть может, не без основания, вдруг рассеялись в такое время, когда всего менее можно было этого ожидать, рассеялись, как туча, скрывающая солнечные лучи, и наступает хорошая погода, когда ждали ненастья». Царевич объяснился с польской королевой и потом с моею дочерью самым учтивым и приятным образом. «Моя дочь Шарлотта уверяет меня, что принц очень переменился к своей выгоде, что он очень умен, что у него самые приятные манеры, что он честен, что она считает себя счастливую и очень польщена честью, какую принц и царь оказали ей своим выбором. Мне не остается желать ничего более, как заключение такого хорошего начала. И чтоб дело не затянулось, я уверена, что все сказанное мною доставит вам удовольствие, потому что вы сильно желали этого союза, а я и супруг мой, мы гордимся дочерью, удостоившейся столь великой чести».